вон за то, что знамя вы подняли, чтоб истина Христова жила. Ты грешников на Голгофе привела, вы узы гонения приняли. О, славные Христовы знаменосцы, для ваших душ не может быть преград. Господь услышит голос моих чад, хотя минут вас тюрьме на допросе. Господь услышит голос своих чад, хотя минут вас тюрьме на допросе. Дар нами небо дал мой шатер, а ваши мают каменные стены. Дела любви всегда стоят пред нами, вы учите, как истинно.